Но весь мой запас скупил один господин, член Ванзагарского общества. Мэдалин затаила дыхание. Ее так и подмывало переглянуться с тетушкой, но она благоразумно сдержалась. Бернис удивленно вскинула брови. «Вы говорите, что ваш новый клиент скупил весь запас трав? У него должны быть большие проблемы со сном». Мисс Мосс покачала головой. «По-моему, дело не в этом. Насколько я поняла, он собирается использовать травы в каких-то экспериментах. Он интересовался такими, которые вызывают видения и галлюцинации. Интересно, не уступит ли мне этот господин часть своих трав?» Задумчиво проговорила Бернис. «Может быть, узнав, что они нужны Мэдалин, он проявит сочувствие и поделится тем, что купил у вас». Миссис Мосс пожала плечами. «По-моему, ничего страшного не будет, если вы попросите его об этом. Я продала травы лорду Клею». Мэдалин ворвалась в дом вслед за своей тетей и взглянула на служанку. «Мистер Хант еще не приходил. Мне нужно срочно с ним поговорить». «Можете меня не искать», — сказал Артемий с лестницы. «Я здесь». «Наконец-то вы вернулись? Где вас носило?» Его голос был похож на отдаленный раскат грома, предвещающий бурю, близкую, но не сиюминутную. Мэдалин резко подняла глаза и тут же увидела, что, несмотря на сдержанный тон Артемиса, его взгляд уже потемнел от гнева. «Как хорошо, что вы здесь, сэр!» Бернис радостно взглянула на него. «У нас был очень насыщенный день. Мэдалин должна о многом вам рассказать, сэр». «Вот как?» — спускаясь по лестнице, Артемис не сводил глаз Мэдалин. «Пойдемте в мою библиотеку, миссис Дэверидж. Я горю нетерпением услышать ваш рассказ о насыщенном дне». «Ах, вот как! Миссис Дэверидж!» «Он явно не в духе», — подумала Мэдалин, идя за ним в библиотеку. «Не надо на меня сердиться, сэр», — сказала она, когда затворилась дверь библиотеки, и они остались одни. «Я этого не люблю. Если последние события начали сказываться на ваших нервах, советую попить какую-нибудь микстуру моей тетушки». «Спасибо, я как-нибудь обойдусь своим коньяком». Он обошел письменный стол. «Сэр, я могу все объяснить». «Все ли?» Артемис поднял брови. «Искренне на это надеюсь, потому что у меня к вам очень много вопросов. Давайте начнем с самого насущного. Как вы посмели уйти из дома, не сказав мне ни слова?» Она стояла на своем. «Сэр, ваш тон возмутителен. Я готова быть терпимой, ибо, как я уже сказала, последние события всем попортили нервы. Но если вы и дальше будете вести себя так, как будто вы...» Она осеклась. «Как будто что, мэм? Ну же, договаривайте». Он уперся ладонями в стол. Взгляд его был суровым. «Как будто я переживаю за вас. Как будто у меня есть основания для тревоги. Как будто вы проявляете глупое своеволие, упрямство и беспечность». Это было последней каплей в чаше ее терпения. «Я хотела сказать, как будто вы мой муж». Наступила тишина. Казалось, даже часы перестали тикать. Мэдалин мысленно проклинала себя за эти слова, но было поздно. «Ваш муж», — повторил Артемис без всякого выражения. Она стояла напрягшись и сосредоточенно стягивала перчатки с кончиков пальцев. «Простите, сэр, меня несколько занесло в моей аналогии. Дело в том, что сегодня я обнаружила нечто очень важное. Нам нельзя терять время на споры». Он пропустил это мимо ушей и спросил с ледяным спокойствием. «Я в самом деле веду себя как ваш муж. Кажется, вы описали его как первостатейного злодея и убийцу». Она почувствовала угрызение совести. «Не говорите так, сэр. Я даже не думала сравнивать вас с Ренвиком. Он был законченным негодяем, напрочь лишенным чести. Вы же совсем другое дело». «Что ж, и на том спасибо», — процедил Артемий сквозь зубы. Она яростно стянула перчатку с правой руки. «Вам известно, что у меня остались очень неприятные воспоминания о браке. Наверное, я немного перегнула палку, когда вы начали на меня кричать». «Я не кричал на вас». «Конечно, нет». Мэдалин принялась снимать левую перчатку. «Вы совершенно правы. Я просто не так выразилась. Вы не кричали, и даже голос не повысили. Верно, Артемис? Зачем вам?